основа всех экономических закономерностей – земля и ее продукты. Высшая форма обслуживания состоит в том, чтобы, собрав в достаточно надежных количествах урожай, который в той или иной форме дает нам земля, заложить основу настоящей жизни, состоящей не только из сна и принятия пищи. В этом истинная основа экономической системы. Мы научились выпускать продукцию в необходимых объемах, превосходно справившись таким образом с проблемой производства. Мы способны изготовлять любую вещь в любых количествах, хоть миллионами. Наша жизнь прекрасно обеспечена материальными ценностями. Нам вполне хватит на будущее тех запланированных процессов и улучшений, которые ожидают своей очереди, чтобы довести материальную сторону нашей жизни до практически тысячелетнего совершенства. Но мы слишком сосредоточены на том, что мы делаем, и не уделяем должного внимания тому, почему мы это делаем. Вся наша система конкуренции, все творчество и самовыражение, все способы реализации наших способностей, все это сосредоточено вокруг материального производства и таких его побочных продуктов, как богатство и успех. Есть мнение, что личная или совместная выгода может быть достигнута за счет других групп людей или отдельных лиц. Но ничего нельзя добиться в ущерб другому. Если фермеры задавят промышленников, разве они от этого выиграют? И наоборот, выиграют ли промышленники, раздавив фермеров? Какая выгода капиталистам в уничтожении рабочей силы, а рабочей силе в уничтожении капиталистов? Разве, покончив с конкурентом, предприниматель может что-нибудь приобрести? Нет. Разрушительная конкуренция никому не приносит пользы. Та конкуренция, которая ведет к поражению большинства и владычеству безжалостного меньшинства, должна уйти. В ней нет никаких качеств, присущих прогрессу, который основывается на благородном соперничестве. Плохая конкуренция затрагивает отдельных людей. Ее цель – повышение благосостояния одного человека или группы. Она подобна войне. В ее основе желание сделать кого-то. Она абсолютно эгоистична. В такой конкуренции людьми движет не гордость за свою продукцию, не желание ее совершенствовать и неблаготворное стремление к научно выверенным методам производства. Нет, они хотят лишь вытеснить всех остальных и монополизировать рынок, чтобы им досталось больше денег. Когда эта цель достигнута, качество продукции неизменно снижается. Избавившись от этой мелочной разрушительной конкуренции, мы также выходим из-под влияния многих предрассудков. Мы слишком привыкли к старым методам и однообразному, фиксированному использованию вещей. Нам нужно быть лучше готовым к переменам. Мы используем товары только одним способом, отправляем их только по одному каналу. Но как только прежний способ себя изживет, а канал перекроют, наш бизнес остановится, и наступит прискорбное состояние, называемое депрессией. Взять, к примеру, зерно. Миллионы бушелей зерна лежат в хранилищах США и не приносят никакой заметной пользы. Определенное его количество идет на человеческую еду и на корм скоту, но отнюдь не все. До введения сухого закона некоторая его часть уходила также на изготовление спиртного, не самое лучшее применение к хорошему зерну. На долгие годы зерно следовало по этим двум каналам, и когда один из них перекрыли, запасы зерна на складах стали быстро расти. Обычно товарооборот замедляется из-за денежных проблем, но иногда даже имея достаточные средства, мы не можем осуществлять потребление тех запасов продовольствия, которыми располагаем. Если пищевых продуктов стало так много, что съесть их все невозможно, то почему бы не найти другие способы их использования? К чему ограничиваться в потреблении зерна исключительно свинофермами и спиртоводочными заводами? К чему сидеть, сложа руки, и оплакивать рынок зерна, на долю которого выпало ужасное бедствие? Разве зерну нельзя найти другое применение, кроме свиного корма и виски? Конечно, можно. Всегда должно быть столько вариантов использования зерна, чтобы только самые важные из них могли осуществляться в полном объеме. При этом нужно постоянно располагать несколькими свободными вариантами, чтобы не допустить расточительности. Были времена, когда фермеры сжигали зерно в качестве топлива, ибо его было много, а угля не хватало. В этом применении зерна, при всем его несовершенстве, заключена разумная идея. В зерне есть топливо. Из него можно добывать масло и этиловый спирт. Так что сейчас самое время кому-нибудь взяться за разработку этого способа использования зерна, чтобы задействовать все его запасы. Две тетивы на луке лучше одной. Одна порвется, останется другая. Если наступит кризис в свиноводстве, то почему бы фермерам не использовать зерно как тракторное топливо? Нам нужно больше разнообразия. Неплохо было бы повсюду ввести четырехканальную систему. Например, денежная система у нас одноканальная. Она чудесно подходит тем, кто ей владеет, и прекрасно устраивает тех финансистов, которые наживаются на процентах и кредитах. Они в буквальном смысле владеют товаром под названием «деньги», а также механизмами его производства и потребления. Ладно, если им так нравится эта система, пускай оставят ее себе. Но вот люди считают, что это плохая система для того периода, который называют «тяжелыми временами», потому что она препятствует и работе, и торговле. Если существуют особые механизмы, защищающие избранных, то они должны быть и у простых людей. Разнообразие каналов сбыта, финансовых возможностей и способов использования товаров – это самая надежная защита, которая только может у нас быть от чрезвычайных экономических ситуаций. То же самое касается и труда. Обязательно следует организовать летучие отряды молодых людей, которых можно было бы призвать на помощь в экстренном случае – на ферме, в забое, в мастерской или на железной дороге. Если огни сотен предприятий вот-вот погаснут из-за нехватки угля, угрожая миллиону человек безработицей, то помощь достаточного количества добровольцев в шахтах или на железной дороге станет и хорошим бизнесом, и проявлением человеколюбия. На этой земле работы всегда хватает, и кроме нас ее никто не выполнит. Весь мир может простаивать, если будет нечего делать на фабриках. Может случиться, что нечего делать здесь или там, но вообще всегда есть что-то, что надо сделать. Именно этот факт должен заставить нас так организовать свое общество, чтобы мы могли делать это что-то и снижать таким образом уровень безработицы до минимума. Любое развитие начинается в малых масштабах, с отдельной личности. Группа людей в целом не лучше, чем все те, кто ее составляет. Развитие начинается с самого человека, когда он переходит от вялого интереса к целеустремленности, от колебаний к решительности, от незрелости к здравости суждений, от ученичества к мастерству, от дилетантизма к получению искренней радости от своей работы, когда он из любителя отлынивать, за которым необходим постоянный контроль, превращается в сознательного человека, которому можно доверить работу без всякого надзора и вечных понуканий. Тогда развивается весь мир. Процесс развития идет тяжело. Мы живем во времена слабых характеров, когда людей учат, что все должно быть легко, но работа, которая чего-то стоит, не может быть легкой. И чем выше становится ваша ответственность, тем труднее ваша работа. Конечно, отдыху тоже есть место. У каждого трудящегося должно быть достаточно времени на отдых. Мягкое кресло у камина, любимая обстановка – это его право. Но никто не имеет права расслабляться, пока работа не сделана. Невозможно работать расслабленно, без всяких усилий. Существует и неоправданно тяжелый труд, для облегчения которого требуется разумное руководство. Следует задействовать все возможные приспособления, чтобы освободить человека на время работы от любых неудобств и посторонних проблем. То, что вынесет стальная машина, не должно обременять плоть и кровь. Но даже в достойных, максимально облегченных условиях работа остается работой, и всякий, кто полностью отдает себя своему делу, ощущает, что это труд. Человек не может быть чрезмерно разборчивым в своей работе. Ему могут поручить нечто менее значительное, чем он ожидал, В реальности работа не всегда совпадает с той деятельностью, которую бы выбрал тот или иной человек. В реальности работа – это то, для чего его самого выбирают. В настоящее время, например, существует больше черной работы, чем будет в будущем. Но пока такая работа существует, кто-то должен ее делать. Однако нельзя третировать человека только за то, что он занимается черной работой. Более того, о ней можно сказать то, что не относится к большому количеству так называемых более ответственных должностей. Она всегда полезна, уважаема и честна. Пришло время исключить из человеческого труда тяжелую и нудную работу. Люди возражают не против работы как таковой, а против элементов монотонной рутины, и нам следует искоренять ее везде, где она только есть. Мы не сможем претендовать на то, чтобы называться цивилизованными людьми, пока не избавимся от однообразного механического труда. В некоторой степени этому способствует научно-технический прогресс. Мы во многом преуспели в освобождении людей от самых тяжелых и обременительных видов работ, которые физически их истощали, но существенно облегчив их труд, мы еще не смогли до конца избавить людей от монотонности. Это еще одна цель, которую нам предстоит достичь, и в процессе этого мы непременно придем к необходимости дальнейших изменений в нашей системе. Возможностей для работы сейчас так много, как никогда. Возможностей для карьерного роста еще больше. И действительно, начинающий свою карьеру юноша попадает сейчас в условия, сильно отличающиеся от тех, что были 25 лет назад. Ужесточился контроль над действиями служащих. На предприятиях стало меньше свободы и возможностей для разногласий во мнениях. Система почти ни в чем не зависит от случайных решений отдельного человека. Но она также практически лишает современного рабочего права на инициативу. Однако при всем при этом люди все же не становятся машинами. То, что возможность проявить себя на предприятии полностью исчезла, неправда. Если молодой рабочий не будет забивать себе голову подобными идеями, а реально оценит сложившиеся условия, он поймет, что то, что казалось ему препятствием, на самом деле опора. Принципы организации фабрики направлены не на то, чтобы подавить по-настоящему способных людей, а на то, чтобы свести к нулю потери от деятельности людей посредственных. Никто не пытается помешать целеустремленным и здравомыслящим людям проявить себя. Речь идет о том, чтобы предотвратить вред от людей с наплевательским отношением. Ведь если не бороться с ленностью, халатностью, инертностью и безразличием, страдать будут все, поскольку фабрика не будет процветать и не сможет выплачивать зарплаты, которые позволяли бы рабочим достойно существовать. Если же организация заставляет добросовестно трудиться тех, кто сам по себе склонен халатно относиться к работе, это благотворно сказывается и на них самих, и в физическом, и в моральном, и в финансовом плане. Только представьте, какого уровня зарплаты мы могли бы платить, если бы позволили рабочим с таким вот наплевательским отношением действовать в соответствии со своими наклонностями. Если бы производственная система, которая заставляет прогрессировать посредственность, работала также с целью заставить способного человека деградировать, это была бы и вправду очень скверная система. Но даже идеальной системе требуются талантливые руководители. Ни одна система не может работать сама по себе, причем, чтобы управлять ею в наши дни, нужно гораздо больше умственных способностей, чем прежде. Сейчас вообще во всем требуется больше интеллекта, чем раньше. Возможно, потому что теперь он требуется в несколько ином месте. Нечто подобное можно сказать про энергию. Раньше все работало от беговой дорожки, и энергоноситель находился прямо у механизма. А теперь мы сконцентрировали всю энергию отдельно на электростанции. Так же и с интеллектом. Тем, кто располагает значительным умственным потенциалом, не обязательно непосредственно участвовать в каждой производственной операции. Их место на интеллектуальной электростанции. Любой развивающийся бизнес создает новые рабочие места для способных людей. По-другому и быть не может. Это не означает, что новые вакансии постоянно сыплются, как из рога изобилия. Конечно, нет. Они возникают в результате тяжелого труда. Из рядовых в начальники выбивается тот, кто умеет оставаться бдительным и выживать в ежедневной рутине. Бизнес привлекает не шикарным блеском, а стабильной, основательной надежностью. Большие предприятия, производящие действительно необходимые товары, действуют осмотрительно и не спеша. Честолюбивому молодому человеку следует заглянуть далеко вперед и научиться терпеливо ждать. Многие вещи изменятся. Мы научимся играть роль хозяев, а не слуг природы. Со всеми нашими технологиями мы все еще во многом зависим от ее ресурсов, считая, что их нечем заменить. Мы добываем уголь и руду и вырубаем деревья, и все это исчезает и не появляется вновь. Когда-нибудь мы сможем обратить себе на пользу все тепло, которое нас окружает, и перестанем зависеть от угля. Уже сейчас мы умеем создавать тепло с помощью электричества от наших гидроэлектростанций, но не хотим останавливаться на достигнутом. Нынешние темпы развития химии дают мне основания надеяться, что будет найден способ вырабатывать материалы на растительной основе, которые будут прочнее металлических. Например, мы пока еще почти не исследовали хлопок. Также можно работать над улучшением качества древесины. Дух истинного обслуживания позаботится о нас. Надо только, чтобы каждый честно выполнял свою часть работы. Возможно все. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Библия, Новый Завет, к евреям, 11 глава. Конец.